43. Гус-Крик, Южная Каролина, 18 июля 1998 года. Кристилин приоткрывает дверь ванной, убеждается, что путь свободен, и выходит в коридор, обернутая в полотенце. Она живет у Хоули уже 2 месяца, но по-прежнему чувствует себя чужой, новым ребенком, за которым все украдкой наблюдают. Снизу доносятся звуки ночных новостей и равномерный храп спящего возле телевизора Денниса Хоули. Он всегда отключается к этому времени, убаюканный ежевечерней банкой пива, пока его жена отрабатывает ночную смену в Чарльстон Мемориал. Кристилин берется за ручку двери в свою спальню, пытаясь вспомнить, когда успела ее закрыть. Вспомнить не получается, но это неудивительно. В последнее время она живет словно в тумане. В комнате темно. Кристилин не помнит, как выключала лампу возле кровати. У нее по шее впервые пробегают тревожные мурашки. Пахнет затхлым дымом, кислым потом и перегаром. Едва она понимает, что не одна, как чья-то рука хватает ее за мокрые волосы и тянет назад. Пока она набирает воздух для крика, вторая рука зажимает ей рот и нос. Кристилин брыкается и выворачивается, но тщетно. Ее тащат по комнате, и полотенце теряется где-то в темноте. Ее швыряют на кровать, ударяя головой об изголовье, и перед глазами вспыхивают искры. А потом появляются другие руки. Сжимают рот, удерживают запястье, разводят ноги. Их двое. С отвращением понимает она. Ее трогают 2 пары рук. То, что вот-вот произойдет, уже происходит. Тяжело даже осознать. Она не может двигаться, не может дышать, не может кричать. Кто-то залезает на нее сверху. Безликая тень во тьме выдавливает воздух из ее легких, запускает потную руку между их телами, а потом что-то пронзает ее между бедер, раздирает ее сердцевину, разрывает ее пополам. В какой-то момент она пугается, что сейчас захлебнется собственной рвотой из-за зажатого рта. Короткая серия толчков, отвратительное пыхтение и, наконец, судороги, лежащей на ней тяжелой липкой плоти. Она не представляет, сколько еще проходит времени, пока она лежит, пригвожденная к матрасу, пытаясь дышать сквозь прижатые к лицу чужие пальцы, но в какой-то момент тяжесть пропадает. Она слышит щелчок, на мгновение загорается пламя дешевой зажигалки, и она впервые видит над собой мокрое от пота лицо Терри Блевинса. «Братец, хочешь тоже?» — спрашивает тот, затягиваясь сигаретой и не слезая с Кристилин. «Я подержу». «Давай убираться отсюда, пока не проснулся старик», — отвечает тот, младший брат, который зажимал ей рот и держал руки. Похоже, он напуган, словно только осознал содеянное. «Да ладно, приятель, она готова. Или ты боишься?» «Не боюсь», — угрюмо буркает тот. «Просто не хочу». На долю секунды давление на ее лицо ослабевает, она выворачивает голову и начинает кричать, но звук прерывается из-за удара ладони по щеке. Во рту появляется привкус крови. «Держи ее крепче, придурок!» — рычит Терри на брата. Снова затягивается и выпускает дым Кристилин в лицо. «А ты, заносчивая сучка, лежи и слушай, поняла?» Запястья сжимают еще сильнее, так что начинают неметь пальцы. Она лежит, неподвижная и ошеломленная, а в уголках глаз блестят слезы. «Ты никому не расскажешь», — со зловещей мягкостью говорит Терри, и она чувствует запах пива в его дыхании. «Сделаешь вид, будто ничего не случилось. А если вздумаешь устраивать нам проблемы, мы вернемся». Он наклоняется ближе и делает еще одну затяжку. Оранжевый кончик сигареты светится в темноте, угрожающе близко. Она уже чувствует щекой его жар. Кристилин закрывает глаза и пытается вырваться, но внезапно запястье пронзает ослепительная боль. Кристилин мечется и бьется, но освободиться не получается. Следует новый удар, а потом к ее коже снова прижимают сигарету. Где-то над головой ахает тот. «Господи, Терри, оставь ее в покое! Ты получил, что хотел!» «Заткни пасть, мелкий!» — огрызается Терри. «Я не закончил!» Он наклоняется и вжимает сигарету в запястье Кристилин, пока она не чувствует запах горелой плоти. «Теперь ты запомнишь наш разговор», — угрожающе шепчет он ей на ухо. «Ни слова, иначе я вернусь и буду совсем не таким ласковым». Когда Кристилин наконец поднимается с кровати, она не знает, сколько прошло времени, час или 4. Она насухо вытерлась и точно знает, что делать. У нее осталось 17 долларов. Остатки чаевых из закусочной. Слишком мало, но оставаться нельзя. Она одевается в темноте, не обращая внимания на запястье и тупую боль между ног. Освобождает рюкзак. Учебники больше не понадобятся. И складывает туда джинсы, футболку и джинсовую куртку. Больше ничего не помещается, но спортивная сумка была бы слишком тяжелой и подозрительной. Уже возле двери Кристалин вспоминает про конверт в тумбочке возле кровати. Сейчас глупо думать о подобных вещах, бессмысленной безделушке. Но Кристалин почему-то не может оставить ее здесь. Забрав конверт, она прячет его в задний карман, вешает рюкзак на плечо и выходит в коридор. Задержав дыхание, спускается вниз по ступеням. В гостиной Деннис Хоули продолжает храпеть на диване из искусственной кожи. На его лице отражаются синие всполохи телевизора. Кристалин смотрит на входную дверь и принимает решение не рисковать. Поворачивает в коридор и крадется в спальню Хоули. На тумбочке лежат бумажник, горстка мелочи и ключи от машины. Кристалин на мгновение задумывается о Pathfinder в гараже, но быстро отказывается от этой идеи. Она забирает бумажник, надеясь, что внутри есть деньги, и подходит к окну, открывает створку и спрыгивает с подоконника в гортензию. На востоке розовеет небо, и уже гаснут звезды. Скоро взойдет солнце, и к тому моменту она уже окажется далеко от братьев Блевинс.